Глава вторая. В 3 года Грани нянчила уже 3-месячного брата Митю. Однажды, дело было под осень, когда отец и мать работали за деревней на гумне, она решила высушить мокрую постель брата и затащила ее на печь. Печь была горячая, на зиму сушили мелкую рыбешку. Обжигая коленки, расчистила место на кирпичах, положила постель, а сама уселась с братом на крыльце. Когда запахло горелым, сообразила, в чем дело, кинулась в избу, вытащила тлеющую постель в сени. В эту минуту Митя покатился с крыльца. Она бросилась к нему, а в темных сенях уже заполыхало по бревенчатой стене длинное, жуткое пламя. Из дверей клубами повалил черный дым. Прибежал отец, выплеснул на пламя 2 ушата недавно засоленных волнушек, потом крепко стегнул Вице и дочь. Это был единственный раз, когда он побил ее. И даже потом, когда ей было 8 лет, и она так ушибла 2-го 2-годовалого брата Александра, что тот стал заикаться, отец не тронул ее, только до ночи просидел молча под Николаем Угодником. В 9 лет она пошла в школу. Школа первой ступени была в другой деревне, туда Грани ходила 4 года. К тому времени, неподалеку от Княжина, открыли леспромхоз, построили поселок. И в 5-й класс она пошла в новую школу. Учение давалось Грани трудно. Когда стала учиться в 7-м, ей шел уже 17-й год. Отец не ругал дочь за плохую учебу, потому что дома у нее было много работы, и все она делала ладно и споро. А на занятия оставалось только темное время. Братья уже спали на палатях, мать на лавке под керосиновой лампой прила бесконечную кудель шерсти, отец чинил обувь. Грани раскладывала книги, минуту читала что-то. Все плыло перед глазами, голова тяжело клонилась. Она засыпала. Отец с дратвой в губах бормотал: «Хоть как-то-нибудь доучилась бы, год-от». Сентябрь был сухой, без дождей. В солнечном воздухе плавала тонкая белая пряжа. В деревне шла вековая работа. Молотили рожь и ячмень, копали картошку. И еще одним была занята деревня. Провожали в армию ребят. Провожали сына и Рябинины. Граню это особенно волновало. Она давно поглядывала на Кольку Рябинина, большого, неуклюжего парня с широким и красным, словно зарево, лицом. Когда дома занималась, то садилась к окошку, в котором видна была дорога, и ждала, не пройдет ли Колька. Колька проходил. У нее замирало сердце. Все это вместе, и веселая осенняя работа, когда в доме прибывает и прибывает богатство на зиму, и проводы Кольки, не давало Грани спокойно сидеть в школе. Уроки начинались во 2-ю смену, и Грани прибегала домой уже затемно. Однажды только успела она открыть дверь, мать сказала: «Унеси-ка, Граня, пиво Рябининым, Колька у них в армию уходит». И она понесла. Трудно было открыть дверь в избу. Дверь была тяжелая, широкая, обитая вокруг соломенным жгутом. Но кто-то изнутри толкнул ее, и она отворилась. Перед Грани стоял Колька в новой кубовой рубахе, в суконных штанах и сапогах, намазанных салом. — Иди, куда шел, — сказала она. — А может, я к тебе? Он был пьяный. Граню увидели из-за стола. Там сидели мужики, все Рябинины во главе с Ефимом, которого в деревне звали маршалом. Ему было 70 лет, но видел и слышал он хорошо, еще командовал своими многочисленными сыновьями и внуками. — Вон она! — крикнул маршал басовито и показал на Граню. — Лебедуха пиво Кольке послала. Грани подошла и подала ведерко, завязанное холщовым полотенцем. Ну и молодца, лебедуха наша. Слаще лебедухина пива, ребят, ничего. На веку своем не пивал, — снова закричал маршал. Это она умеет. Секрет ейной бабы наши понять не могут, — сказал важно и медленно Григорий, Колькин отец. Разливай, Гришка, разливай. Не офицер какой тут языком-то трясти, — крикнул маршал нетерпеливо. В накуренной избе прохладно запахло житным солодом. «Разлей-ка у меня каплю, разлей, голову откручу», — приговаривал маршал. Мужики подносили к бородам кружки с пивом и медленно пили, а Грани краснела и тупилась. — Спасибо, Гранюшка, дорога к Ольке будет хорошая. Матери поклон скажи от меня. И маршал встал, низко поклонился. А Пашка, брат Кольки, крикнул вдруг. — А жених-то наш где? — Невеста есть, а жених куда девался? — Колька! — Будет реветь, дикарь! — прикрикнул маршал. — Такой невесты, как Лебедухина девка, дослужиться надо. Граня круто повернулась и побежала к двери. — А спляши-ка, девка, спляши! — крикнул вдогонку Григорий. — Женька, играй! Женька жахнул в гармонь. Граня толкнула дверь. — Ах, молодца девка! Сильные руки схватили ее в сенях. Грани обмерла, зашептала: «Пусти, ты бык!» «Может, не пущу?» «Пусти, домой надо, коров доить надо, убери лапы!» «А может, не уберу?» «Вишь, расхрабрился! Я закричу!» Но она не закричала. «Грани, Грани!» — говорил Колька, задыхаясь. «Сейчас пусти меня, потом приду!» Сказала она как-то очень тихо и просто. Колькины руки упали. Она ушла. Часа через два, когда все лебеди уснули, она пробралась через огороды во двор Рябининых. В доме еще пели, но пение это было уже усталым. Колька ждал. Они ушли за дом, где в двух приколах было сметано сено, и молча целовались, пьянее. У Грани распухли губы. Когда загласил первый петух, она убежала домой, обещая Кольке ждать его из армии. В полдень на пароходе он уехал из деревни. Через месяц Грани получила письмо. Красивым, круглым почерком было написано, что служба моя началась хорошо, только очень скучно и тянет домой, что погода стоит хорошая, тепло, а у вас, наверное, все развезло, что я учусь понемногу, начал уже читать, что, наконец, я не забуду тебя. И жду с нетерпением дня, когда снова увидимся навечно. Внизу стояла приписка. Записано старшим делопроизводителем штаба Афанасием К. с точных слов рядового красноармейца Николая Григорьевича Рябинина. А на другой день после этого письма с Граней случилась история, которая положила конец ее образованию и первой любви.